Здесь, где так вяло свод небесный на землю тощую глядит, здесь, погрузившись в сон железный, усталая природа спит. Лишь кой-где бледные березы, кустарник мелкий, мох седой, как лихорадочные грезы смущают мертвенный покой.